Глава 8. Заместитель. Три сверкающих белых внедорожника, похожих на бронированных белых акул, остановились перед домом, выстроившись в идеальную линию. Из них выскочило 8 человек с автоматами Калашникова наперевес, облаченных в униформу. Черные тактические жилеты поверх темной одежды. Их лица были серьезны, взгляды сосредоточены, а в их отточенных движениях чувствовался профессионализм, полученный в результате ежедневных тренировок. Каждый жест и каждое их движение были выверенными, словно на репетиции идеально поставленного спектакля. Они быстро, но методично осмотрели периметр дома, тщательно проверяя абсолютно все углы, кусты и даже мусорные баки. Ничего не ускользнуло от их бдительного внимания. Освещение места происшествия осуществлялось мощными светодиодными фонарями, временно превратив ночную темную улицу в залитую светом. Затем из центрального внедорожника, словно выйдя из тени, появился он. Худой, бледный, в идеально выглаженном сером костюме, который, казалось, был ему немного великоват. Его худое лицо с глубокими темными кругами под глазами выдавало крайнюю степень истощения. Кожа имела неестественный, почти восковой оттенок, а руки казались тонкими и хрупкими, как ветки старого дерева. Издалека он и вовсе был похож на призрак, но внешность его была обманчива. На первый взгляд он выглядел так, будто мог в любой момент упасть, обреченный на скорую кончину. Однако это была лишь маска, искусная игра на публику. Его движения опровергали видимую слабость. Он двигался с необыкновенной скоростью и целеустремленностью, словно человек, одержимый определенной задачей. Быстрые уверенные шаги, резкие повороты. Он проносился сквозь охрану, как вихрь, оставляя за собой след легкого, едва уловимого запаха дорогого одеколона. Телохранители, закаленные и обученные профессионалы, с трудом успевали за ним, напряженно следя за каждым его движением, готовые в любую секунду предотвратить потенциальную угрозу. Остановились они возле здания, которое было непримечательным для любопытных взглядов, но местные жители и его посетители знали, что происходит внутри. Обычный продуктовый магазин, но с потайной дверью, которая вела в подвал. Вот там-то и происходило самое интересное. Дав местному алкашу, у которого в родословной явно были евреи, 50 тысяч рублей, я узнал, что в подвале находится бордель. Для меня это не было неожиданностью. Есть бордель, но и хрен с ним. Все пытаются выжить как могут, не органами же торгуют. Я не моралист и точно не философ, чтобы осуждать за это или рассуждать об этом. Это не главное. Так вот, по средам ровно в 11 вечера сюда подъезжает кортеж из 3, а иногда из 5 машин. И привозят этот кортеж одного лишь человека, а именно Захара Константиновича Беляева. Вот он-то мне как раз и нужен. Этот Захар и есть тот самый заместитель Глушко. Если честно, то мне просто повезло. Я как-то заезжал к знакомой в гости и невзначай услышал от местных, что раз в неделю сюда приезжает несколько машин, и одна из них сильно выделяется на фоне других, а именно бронемобиль, относящийся к военной технике Российской Федерации, перекрашенный в белый цвет. «А что, практично?» — подумал я. Как только я нашел информацию о заместителе, для меня сразу все встало на свои места. Он арендует бронеавтомобиль и катается по городу. Такая нужда появилась не случайно. Примерно год назад на него было совершено целых 6 вооруженных нападений, и он чудом остался в живых. И теперь, получив столь горький опыт, он не изменяет своим привычкам. Хорошо позаботился о своей безопасности. Узнав про него немного, у нас с Рейком возникла парочка идей. Атаковать на дороге мы все же не решились, хотя Рейк предлагал. Он был уверен, что успеет всех перебить, вырвать дверь броневика и сделать кусь Захару. Я же не хотел жертв среди гражданских и самой охраны. Парни не виноваты, что у них такая работа. Наверное, только у 5% телохранителей случаются перестрелки. В основном же их работа — разборки с быдлом, да выслушивание разговоров клиента о том, какие все люди сволочи, а он один молодец. Второй план был прост. Подкараулить заместителя возле его дома, благо мы узнали, где он живет, и уже там взять его тепленьким. Все было бы идеально, если бы не миллион камер и отделение полиции, находящееся прямо за углом его дома. К тому же здание ФСБ было относительно близко. Велик риск нарваться на проблемы. Я понимал, что на пару с Рейком мы могли перебить всех, но я хотел избежать лишних жертв. И вот после 2 дней раздумий я решил заехать к старой знакомой в гости. Раньше я приезжал к ней 1 раз в 2 месяца, пока ее муж был на вахте и радовал ее своим телом во всех позах. Пока я сидел на автобусной остановке и ждал, когда ее благоверный уедет на такси в аэропорт, то подслушал интересную беседу местных мужиков. Вклинившись с дорогим алкоголем в их коллектив, я узнал несколько важных для нашего дела фактов. Хорошо, что Рейк особо не ценит наши деньги и дал мне 500 000 рублей на различные расходы. Я не спрашивал, откуда у него такие суммы, так как мне было фиолетово. И вообще, побывав в его роскошном доме, я перестал задаваться подобными вопросами. «Ровно 11», — прошептал я, смотря на часы, в то время как Захар в сопровождении охраны направился в магазин. Я решил немного подождать. Не хочу провоцировать вооруженных людей, к тому же я знаю, как пройти в бордель. Всего-то нужно заручиться поддержкой их постоянного клиента, и таким клиентом оказался некий Михаил, который каким-то чудом подтвердил мою личность как надежную. После этого надо заплатить жалких 250 тысяч рублей за вход и только потом выбирать себе девушку на вечер. Спустя 10 минут я пошел в магазин. На первый взгляд в нем не было ничего необычного. Обычные полки с продуктами, жирная недовольная продавщица и старик, который, как я понял, выполняет функции охранника. Я подошел к женщине и показал на телефоне электронный пропуск. «Еще один извращенец», — пробубнила она, думая, что я не разберу ее слов. «Еще один?» — подтвердил я, отчего она посмотрела на меня испуганным взглядом. Тяжелая металлическая дверь на электроприводах отворилась сразу, как только сканер, установленный на ней, считал мой пропуск. Сломать такую махину мы бы точно не смогли. Иногда деньги и связи действительно упрощают жизнь. Я спустился вниз. Меня встретила милая блондинка лет 30 в костюме сексуальной медсестры. «Добрый вечер, Кирилл», — поприветствовала она, так как вся информация, указанная в пропуске, поступила прямиком к ней на компьютер. Пришлось выбрать псевдоним. В подобных заведениях это частая практика. «Вы уже выбрали девушку в каталоге? Или хотите посмотреть своими глазами?» «Ух ты!» Я взглянул через полупрозрачную ткань в комнату, в которой находились работницы. И мне уже стало как-то плевать на задание. Но, увы, Ивана нужно спасать. «Я лучше взгляну. Сами понимаете, сейчас фотошоп творит чудеса, и можно из уродины сделать красавицу. А вот глаза не обмануть». «Как пожелаете», — ответила кокетливо девушка и указала на ту самую комнату. «Здесь находятся все свободные девушки». Она засмущалась, но все же спросила. «Или вам предложить эксклюзив сегодняшней программы?» «Программы?» — переспросил я, так как не знал о проведении каких-то эксклюзивных программ, но, услышав об этом, уже надеялся на массаж в джакузи с 3 азиатками. «Вы не знаете?» — сильно удивилась она. «По средам и субботам у нас можно заказать мальчика». «Нет», — быстро прервала ее я, так как дальше слушать об этом не хотел. «Я гетера». «Тогда проходите», — мило улыбнулась она и вновь указала рукой в сторону комнаты с девушками. «Спасибо», — подмигнул я ей. Как только я вошел в комнату, у меня сразу захватило дух от увиденного. Передо мной предстало удивительное зрелище. 15 девушек, и каждая была по-своему прекрасна. Я не мог отвести взгляд, ведь они были настоящим воплощением разнообразия. Мои глаза скользили по их волосам, которые были окрашены в самые разные цвета, от яркого блонда до глубокого черного. Некоторые из девушек были стройными, с изящными фигурами, а другие, наоборот, обладали пышными формами, которые только подчеркивали их привлекательность. Я заметил, что среди них были и азиатки, и девушки с африканскими корнями, и каждая из них привносила в атмосферу свою уникальность и шарм. Девушки сразу обратили на меня внимание и стали всячески завлекать. Заметил, что на их трусиках имеются номера. «Удобно». Я же смотрел на прелестниц, чуть ли не давясь слюной. Выбрал бы всех, но хватит ли сил? Возможно. Надо бы попробовать. Вдруг моя выносливость увеличилась не только в физическом, но и в сексуальном плане. «Девушки», — начал я, — 5, 10 и 12 номера. Я выбрал блондинку, азиатку и негритянку. Все они были стройными и красивыми. «Показывайте мне свои хоромы». «Прошу», — взяла меня за руку азиатка и повела в комнату. Комната оказалась шикарной. Большой и, самое главное, с джакузи. Посередине комнаты был установлен пилон, огромная 3-местная кровать с шикарным постельным бельем. Нет, словами не передать, как здесь шикарно. Это надо видеть. Шоколадная искусительница повалила меня на кровать и села сверху. Все твои желания сегодня исполнятся. И чего же ты хочешь, наш господин? У вас есть Камасутра? Я хочу попробовать все, что там описано. А ты молодец, — еле дыша проговорила блондинка, которая назвалась Анжелой. Она сидела позади меня и массировала мне плечи. 3 часа подряд? Да никто не сможет столько. Во-во, — подтвердила азиатка, делая мне массаж стоп. Сколько было мужиков, и всех хватало на 10 минут, а то и меньше. Ну ты это что-то с чем-то. Ты принимал что-то? — с подозрением спросила она. Нет, — честно ответил я, наслаждаясь моментом. Просто от природы такой выносливый. Русские парни все такие? — с интересом спросила шоколадка, сидя в джакузи. Ей досталось больше всех, и она просто не могла ходить. Пришлось донести ее до ванны. На моей памяти ты первый такой. Девочки, у меня есть один деликатный вопрос. Я вспомнил, зачем сюда пришел. У меня была дилемма. Выполнить миссию или осуществить давнюю мечту? Я выбрал последнее, за что мне немного стыдно, но совсем немного. Теперь настал момент выполнять миссию, а то Рейк неправильно поймет. И вообще, вдруг другого удачного момента не будет, а командир до сих пор в изоляторе. Странно, почему его еще не отпустили? «Какой?» — спросила азиатка и села мне на колени. «Хочешь повторить?» — не подумав, шляпнула она и поняла, что сглупила, так как ее подруги посмотрели на нее с удивлением. «Если хотите». Тут я почувствовал, как вернулись силы. «Может, все-таки сделаем перерыв подольше?» — предложила негритянка. «Ладно, вам перерыв не помешает», — согласился я. «У меня друг сегодня здесь должен отдыхать. Возможно, вы его уже здесь видели. Худой, словно щепка, и бледный, как...» Тут я задумался, подбирая слова. «Просто бледный. Он все-таки серьезный дядька и не любит, когда над ним шутят. Обычно с охраной шляется. Очкун тут еще. Он здесь?» «Здесь», — тихо ответила Анжела. «Круто. А где его здесь найти?» Тут я задумался, а не успел ли сбежать этот говнюк. Блин, надо было сначала выполнить миссию, а потом реализовывать свою мечту. Но что сделано, то сделано, и я ни о чем не жалею. «Если не ошибаюсь, то по коридору последняя оранжевая дверь», — прошептала шоколадка. «Давайте сделаем так», — весело начал я. «Я сейчас зайду к нему в гости, а вы пока отдохнете. А после я вернусь, и мы продолжим. Или мне лучше выбрать других девушек? Если вы сильно устали, то я пойму». «Наверное, лучше других», — произнесла негритянка, и остальные с ней согласились. «Хорошо», — улыбнулся я, вставая с кровати. «Тогда не буду вас задерживать». Я накинул полотенце на пояс, обулся в сланцы, вышел из комнаты и пошел по коридору к оранжевой двери. Благо, она была такая одна. Я остановился возле предпоследней двери. Из-за нее доносились крики. Сначала я подумал, что это крики удовольствия, но, прислушавшись, понял, что удовольствие какое-то сомнительное. Плавно открыл дверь и обомлел от увиденного. 3 мужиков насиловали худую маленькую девушку, а еще 5 стояли и смотрели. Девушку же. Сложно сказать. Она кричала от боли, а клиенты лишь ржали и били ее плетками или отвешивали пощечины. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, работнице это было не по нраву. Я тихо зашел в комнату и закрыл за собой дверь. «Значит, эти люди и есть телохранители Захара? Если их сейчас убрать, то я выполню 2 задачи сразу, а именно спасу девушку и устраню возможные будущие проблемы. Выбора особо нет. Вот такой я сердобольный парень». Быстро оценил обстановку. Ловко схватил стул и разломил его на части об голову 1-го человека. Время замедлилось, и я увидел, как инвентарь медленно распадается на щепки. Быстро схватил отлетевшую от стула ножку и вонзил ее в ухо 2-му мужчине. 3-му в глаз воткнул отколовшуюся щепку и, быстро развернувшись, еще 2 вогнал под ребра по ножке от стула. Время вернулось в норму. Те, кого я успел повредить, с воплями и в мучениях от боли рухнули на пол. Осталось еще 3. Они не успели осознать, что произошло, так как находились в самом разгаре полового акта. Я же не собирался давать им время на размышления. Я быстро приблизился к 1 из них и вырвал у него гортань. Затем бросил ее в сторону его соседа, а следом, совершив прыжок, ударил его кулаком по голове, разнося череп. Последнему охраннику я нанес удар ногой в область гениталий с такой силой, что он, задыхаясь, стал изрыгать кровь. Я не стал тратить время на разговор с незнакомкой, а просто приложил указательный палец к губам, подавая сигнал, чтобы она молчала. Девушка, сдерживая слезы, кивнула и прикрыла рот ладонями, чтобы не всхлипывать. Я подмигнул ей и покинул комнату. В коридоре царила относительная тишина. Из-за стен раздавались стоны и крики участников БДСМ-вечеринок, а также различные ругательства. Я перестал обращать внимание на визги или мольбы о помощи. На это просто не было времени. Вместо этого я понял, что многие обеспеченные люди, по всей видимости, склонны к извращениям. Подошел к оранжевой двери и остановился. Эхолокация показала, что за ней находится одна персона. Это уже неплохо. Значит, нет нужды устранять свидетеля, похищая столь важного человека. Оценить точную обстановку мешали многочисленные ткани и мягкие обои, но твердые предметы давали хоть какое-то представление о ситуации. Интригует, что человек за дверью выдавал свое присутствие лишь благодаря биению сердца. Для меня этого вполне достаточно. Интересно, охотятся ли вампиры также в полной темноте? Как в фильмах «Ван Хелсинг» или «Другой мир»? Я плавно приоткрыл дверь, не издав ни единого звука. Меня больше волновали недавние крики девушки и после охраны, и была высокая вероятность, что мне всадят пули в лоб. Но вот эхолокация не показала никакого оружия у человека в комнате. Только ступил на порог комнаты, почувствовал пропитанную запахом старой мебели и пыли. Я сделал шаг вперед, осторожно вглядываясь в полумрак. Стены были обиты темным деревом, а единственный источник света, тусклая лампа в углу, едва освещал пространство, создавая зловещие тени. «Заходи, Роберт, я тебя давно жду», — раздался сухой, холодный и противный голос, приглашая меня пройти внутрь. «Думал, что сегодня я тебя не увижу».